От чего зависит освобождение из рабства? Вы спрашиваете, генерал, от чего или от кого зависит освобождение народа из рабства? Европейские историки даже не попытались ответить на этот вопрос. Как, например, русский народ освободился от татарского ига? Как освободились балканские народы от ига турецкого? В истории не упоминаются ни главное побуждение, ни главный побудитель к освобождению порабощенных народов. Говорят, свирепое насилие завоевателей вызвало восстание и явилось побудителем к освобождению. Но если насилие завоевателей явилось толчком к освобождению после 200 или 400 лет рабства, то спрашивается, каким же образом это насилие, более страшное в начале рабства, не явилось таким толчком к освобождению рабов в самом начале рабства, пока еще свежа была память о свободе. Какой же это решающий фактор появился в жизни русских людей после 200-летнего рабства, фактор, не существовавший раньше? Какой решающий фактор явился у сербов перед самым сербским восстанием, а не сразу после битвы на Косовом поле? Все военные истории поверхностны и бессвязны, если в столкновении двух народов не принимается во внимание третий фактор – творец и промыслитель. Оттого-то так много написано о войне, а так мало сказано. А в Библии, в ее исторических книгах написано мало, но сказано все, что важно, что имеет решающее значение при объяснении войны. Потому-то исторические книги Библии и служат образцом написания истории войны. Потому-то и вошли они в сборник Библии и остались навсегда святыми книгами, чтобы служить человечеству непогрешимым толкователем причин падения и восстания, мира и войны, побед и поражений, рабства и освобождения, бедствий и благоденствия народа. Накопление бесчисленных подробностей в современных исторических трудах нисколько не способствует пониманию войн. Думая, что лучше с малым количеством данных объяснить войну, чем, запутавшись в подробностях, не объяснить ее вовсе. Библия, несмотря на сжатость своего повествования, в совершенстве поясняет всякую войну, описанную в ней. Отвечу теперь на ваш вопрос. Только что мы видели, каким образом народ заслуживал свое рабство. Посмотрим, каким образом порабощенный народ вновь получает свободу. Разберем те же случаи, упомянутые нами раньше. На шести ясных примерах мы увидели, что вызвало и какова была причина порабощения израильского народа. Теперь посмотрим, что вызвало и кто был причиной освобождения израильского народа от шестикратного рабства. В книге Судей описывается сначала в общих чертах, как Господь воздвигал судей в израильском народе и как через них спасал его от рабства. Потому что жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Книга Судей, 2 глава, 18 стих. Следовательно, стенание ко Господу, то есть покаяние народа, указывается как причина освобождения, а Господь Всевышний, пожалевший народ свой, как освободитель. Перейдем на отдельные случаи. После восьмилетнего порабощения Хушан-Ришафаимом возопили сыны Израилевы ко Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. И был на нем Дух Господень, и был он судьею Израиля. И вышел он на войну, и предал Господь в руки его Хушан-Ришафаима, царя Месопотамского, и преодолел рука его Хушан-Ришафаима. И покоилась земля 40 лет. 3 глава, с 9 по 11 стих. То же самое повторяется во всех книгах Судей и Царств. Что мы видим из этих библейских примеров? То, что библейски ясно. Народ своим нерадением и жадностью духовно себя поработил, несмотря на наличие внешней свободы, которая была только золотым покрывалом, скрывавшим внутреннее рабство. А внутреннее, духовное порабощение должно было найти свое внешнее физическое выражение, свой символ во внешнем рабстве. Когда народ пребывал в дарованных ему Богом свободе, мире и благоденствии, сердце его покрывалось толстой корой, черствела относительно единого, живого Бога и льнула к нечистоте греха, к языческим идолам. В свободе народ отпадал от Бога и нечестиво попирал закон его. А когда через это народ впадал в рабство, тогда смягчалось его черствевшее сердце и просвещался ум. Но смягчение сердца и просвещение ума не приходило сразу, а понемногу, очень медленно. Рабы принуждены были молчать, терпеть и вспоминать. Молчанием, терпением и воспоминанием смягчалось, наконец, сердце народа, просвещался дух его, и, вспоминая, народ поучался. Тогда наступало покаяние, а с ним поднимался вопль к Богу о помощи, об освобождении. Лишь только начиналось покаяние и вопль, навстречу им раскрывалась милость Божия. Страшный закон греха смягчается милостью Божьей при условии искреннего и полного покаяния грешника. Итак, покаяние рабов было причиной, побуждавшей дающего освобождения Творца и Промыслителя выступить и изменить ход событий. Две враждебные стороны, рабы и тираны, никогда бы не изменили своих взаимоотношений, если бы рабы не каялись, а тираны не приступали своей меры. Но сокрушенное покаяние страдающих с одной стороны и преувеличенная гордость тиранов-победителей с другой побуждали третьего, всевидящего и решающего, изменить положение вещей. Выступление третьего бывало на благо сокрушенным и покаявшимся, и на погибель гордым и безбожным. Таким образом, за рабством следовала свобода. Это библейское толкование порабощения и освобождения Израиля может и должно помочь объяснить монгольское иго в России и ее освобождение от него, а также порабощение балканских христиан турками и их освобождение, или еще рабство и освобождение испанцев от мавров. Думаю, генерал, что из этого ясно, какой ответ может быть на ваш вопрос, от чего и от кого зависит освобождение покоренного народа из рабства. Оно зависит от покаяния народа и милости Божьей, от покаяния вопиющего к Богу и милости Божьей, грядущей ему навстречу. Одно – причина освобождения, а другое – сам освободитель. Причина находится в душе народной, освободитель же – сам Бог Всевышний. Если бы сам Бог не был освободителем, никогда бы безоружные рабы не могли вырваться из-под ярма вооруженных рабовладельцев. Святое Откровение Божие утверждает это, а христианские народы чувствуют сердцем. Но многие не знающие Бога толкователи истории человечества ни о чем даже и не догадываются. Итак, генерал, ясно, что самыми важными факторами освобождения порабощенного народа являются покаяние народа и милость Божия.